Глава 7. Стивена Гэтсби можно упрекнуть, пожалуй, в чем угодно, и даже в отсутствии чувства юмора, но выебнуться он любит, его снобизма у него не отнимешь. Поэтому, когда за 3 дня до своего отъезда Дженни устроила мне интервью с Гэтсби, все в той же многострадальной солнечной комнате, она была уверена, что Гэтсби не возьмет меня, но я лучше понимал ее хозяина. Мы посмотрели друг на друга, поговорили 10 минут, и я понял, что буду работать у него до тех пор, пока сам не захочу от него уйти. Хаускипер-писатель был нужен ему как хлеб. Я думаю, мое присутствие в доме в свое время будет непременно запечатлено в семейной хронике. 5 января 1979 года выкатилась наконец из дома Дженни с кучей картонных ящиков и всякого говна, провожаемой почти всей семьей Джексонов, так и не уехавшей в Лос-Анджелес трусливой Марфой, Бриджит, плачущей Линдой и большим количеством вовсе третьестепенных персонажей, друзей и знакомых. Визгом детей и неописуемой суетой. Под шумок этой суеты знакомые ее, по-моему, успели напиздить немало всяких абсолютно необходимых им вещей, в том числе, мне кажется, и немало алкоголя, который они, я видел, перли из бейсмента, воткнув в тряпье и мебель, принадлежавшей лично Дженни, и которую она позволила взять им. Я не заступился за наш алкоголь тогда, не хотел портить ей отъезд. Я был искренне счастлив, что она уезжала. Собственно, перемещалось только ее тело, все ее мысли и душа уже давно были там, в Лос-Анджелесе, вместе с владельцем принтинг-шопа. Смотреть на нее последние дни было совсем противно. Став беременной, она очень оживотнилась, оскотинилась. Как истинная американская девушка, воспитанная массовой культурой, Дженни, как вы уже знаете, твердо верила, что все естественно и здорово, и посему вела себя соответствующим образом, рыгала, издавала скотообразные звуки и воняла тоже, увы. Мне даже стыдно произносить это слово, но она «да». Это делала. Правда, я иногда предупреждала, я хочу пукнуть. Но предупреждение дело не меняло. В общем, с беременностью она очень опустилась. «Как ее будет выносить Марк?» — думал я. «Гудбай, Дженни Джексон», — сказала ей на пороге. «Гудбай, Эдвард Лимонов», — сказала она и улыбнулась. В аэропорт меня никто не просил ехать, но я не поехал. За ней закрылась дверь. Только тогда, читатель, я понял, как мне повезло, что Дженни ушла из моей жизни. Хорошо, подумал я, когда будущее вот так вот открыто, опять настежь открыто, и могу я сделать хуй знает что. Для начала я пошел и вымыл всю ее, а теперь мою комнату, и выбросил все, что я считал нужным выбросить, и твердой рукой выгреб оттуда ее мусор и пыль. Этим я занимался следующие 2 дня, субботу и воскресенье. Я же говорю, что последние месяцы она ничего не делала, только читала книги о бэби и как их следует растить. В понедельник пришла Линда, и началась моя рабочая жизнь. «Эдвард», — сказала Линда, — «основное, что ты должен знать о Стивене, что он не человек деталей, за осуществление деталей он платит другим людям, таким, как мы с тобой. Он дает только основные директивы, он любит, чтобы его мысли предупреждали». «Окей», — сказал я, — «я буду предупреждать его мысли». Как я буду это делать, я не имел понятия и сейчас не имею. Но я был уже далеко не тот Эдвард, наивный русский. Я уже на все говорил «да». А уж там как получалось. Сказать «да» легко, от меня не убудет. Вот я и говорил «да, конечно, будет сделано». То, что тебя взял Стивен, это больше, чем полдела. Но знаешь ли ты о том, что Нэнси хотела определить в дом Мэрилин, сказала Линда, закуривая сигарету. Девочку, которая работала у нее на ферме в Коннектикуте. Нэнси покровительствует Мэрилин, и Стивен взял тебя против желания Нэнси. Между нами говоря, продолжала Линда, это и есть основная причина, почему он взял тебя. Нэнси хотела иметь в доме своего шпиона, а Стивен терпеть не может Мэрилин. Она очень некрасивая, прыщавая и толстая. И не хочет иметь шпиона в доме, он хочет иметь свою личную жизнь. «Да, я знаю о существовании Мэрилин, Дженни мне говорила», — отвечал я. «Но я не подозревал, что за моим вступлением в должность хаускипера таятся такие сложные закулисные махинации, интриги и борьба. Я думал, что Стивен взял меня из снобизма, дабы прихвастнуть приятелям при случае, что его батлер — писатель», — сказал я. «И это тоже», — кивнула Линда. «Но все равно ты должен постараться понравиться Нэнси. Тогда она не будет под тебя подкапываться. По-моему, она не оставила мысли определить в дом Мэрилин. Будь осторожен». «Что же я должен делать?» — спросил я. «Ты должен стараться, и тогда они увидят, что ты незаменим», — сказала Линда. «И они тебя оставят. Ты должен привести в порядок дом, очистить бейсмент, рассортировать инструменты, проверить комнату за комнатой, исправить все неполадки». Господи, она назвала длиннейший список, в том числе скрепка и окраска наружной двери. «А когда я вывезу все это дерьмо», — сказал я, — «они возьмут Мэрилин?» «А что ты хочешь?» — спросила Линда раздраженно. «И действительно, чего я хотел?» Я пошел в бейсмент и работал там до 6 вечера, потому что я хотел остаться здесь и быть на неопределенное время слугой мировой буржуазии, пока мне это не надоест или не подвернется что-нибудь другое. Что еще остается авантюристу? Мы всегда любим определяться поближе к богатым и известным. «Может, я найду себе здесь богатую женщину», — мелькнула слабая мысль. «Там посмотрим». Думал я, вычищая эти авгиевы конюшни. Подвиг Геракла, вы помните, очищение авгиев конюшен? Дженни была хуёвейшая хаускипер. Это я понял только сейчас. Бейсмент не убирался, видимо, годами. Она спокойно грела жопу на кухне и отращивала свой Томми. Так она называла свой живот, холя его или лелея для танца животной работы. Я, бля, прилежный Лимонов, вылизал все. Даже нашел в бейсменте остатки апельсинового цвета ковра, которым у нас был обит весь холл и все лестницы, и набил эти куски на совершенно истертые и рваные три первых ступеньки. Я знал, как служить. В первую очередь следует заделать бросающиеся в глаза дыры, возиться на глазах у начальства, чтобы работа была видна. Еще я таки рассортировал все наши инструменты, электрические отдельно, механические в другой ящик, рассортировал даже все наши болты и гайки и наклеил на ящики белые этикетки с надписями, чтобы было известно, что где лежит. Но наибольший эффект, конечно, имели три ступеньки. Когда дней через 10 впервые за мою службу в доме появился Стивен, он эти три ступеньки увидел, они ему тоже докучали. В конечном счете это было лицо его дома. И хотя он, конечно, не хотел тратиться на дом, в котором он так мало жил, ему было стыдно за ступеньки перед его гостями, такими же снобами, как и он. И Линда, которой я в первые месяцы моей службы совсем не доверял, считал ее шпионкой хозяев, что, наверное, в какой-то степени так и было, и, наверное, не только тогда, я подслушал, как она докладывала Нэнси по телефону. «Он починил ступеньки в холле», — слышал я. «Он все хорошо делает». Я дохуя чему научился у них, у Линды и Гэтсби тоже. И хорошему, и плохому, смотря, впрочем, с какой стороны поглядеть. «Не доверяй никому», — учила меня Линда. «Всех проверяй, всех. Исходи из положения, что все работающие с тобой — жопы и ленивцы. Только тогда у тебя не будет неудач». Она учила меня не доверять всем, и я не доверял. Мясникам, владельцу рамочной лавки, которая оформляла для нас картины и фотографии, агентству Modern Age, часовому мастеру, куда мы сдавали ремонтировать золотые часы Нэнси и сверхсовременные кварцевые электронные часы Стивена, меховщику Каплану, оптикам из необычайно дорогого оптического магазина Клермон Ферран, куда я носил стивеновские, опять-таки, сверхсовременные очки. Я не доверял бартендерам и официанткам, приходившим обслуживать наши пати. Я не доверял электрику Джону и многим другим. Сама Линда назвала меня параноидным в связи с бартендерами, которых я едва не обыскивал при выходе из пастыки однажды упрямец ящик шампанского. В результате я и Линде нихуя не доверял и никогда не сказал ей ничего, чтобы она могла использовать против меня». Я очень способный и прилежный ученик. Не доверять так не доверять, дорогая Линда. Однажды в субботу пришел почтальон. Линды в субботу нет. Среди множества мусорных писем было одно заказное, за которое почтальон попросил Лимонова расписаться. Я расписался. Был январь, на улице мело мокрым снегом, потому от человеколюбия и скуки я пригласил почтальона выпить чашку кофе. Он прошел к кухонному столу, оставляя грязные следы, выпил кофе, и мы чуть-чуть попиздели. В окне рывками шел снег. Постмен был, как все почтальоны, ничего интересного, усатый человек лет 50. Жаловался на погоду и зарплату, они все жалуются на погоду и зарплату. Когда он ушел, мне пришлось спуститься в бейсмент за тряпкой, и минут 5 я потратил на вытирание наслеженного пола. Вот и будь человеколюбимым, подумал я, и от скуки и любопытства вскрыл заказное письмо, оттуда выпал чек. Я поднял чек с пола, взглянул на цифру и не поверил сам себе. Жирно, красным шрифтом было в чек впечатано 400 тысяч. $400 000. Линда просила меня всегда звонить ей в экстренных случаях. Я подумал, что случай достаточно экстренный, чтобы побеспокоить Линду в ее субботу, и набрал ее номер. «Что случилось?» — спросила меня Линдин ленивый домашний голос. «Мне только что принесли срочное письмо», — сказал я бодро, «а в нем чек на...» Тут я остановился, мне, ей-богу, нелегко было даже эти цифры выговорить. «На $400 000». Линда меня поняла, она засмеялась и сказала... «Я понимаю, Эдвард, что ты никогда в жизни не видел чек на такую сумму. Расслабься, это нормально. Поработаешь у нас дольше, привыкнешь. Я тоже вначале дергалась и делала большие глаза, когда 8 лет назад начала работать для Стивена. Положи чек на мой стол», — закончила она. «Может, лучше в ящик стола?» — неуверенно спросил я. «Ну, положи в ящик стола, если тебе уж так хочется», — согласилась Линда, теряя ко мне интерес. Я положил чек в ящик ее стола в офисе, потом посидел некоторое время на ее кожаном стуле с колесиками между машинкой ТВМ и телефоном, и опять вынул чек из ящика и поглядел на него. Неправдоподобные цифры 400 тысяч кроваво краснели на фоне бледно-салатного чека, как советское знамя над зеленым чехословацким городком. Я попытался подсчитать, сколько же мне нужно лет, чтобы заработать такую сумму. В год я зарабатывал чистыми деньгами $9 000. Получалось, что мне требуется проработать у Стивена 45 лет, дабы заработать такие деньги. Я подумал, что вряд ли я доживу до 80 лет, посему придется мне что-нибудь придумать, дабы ускорить процесс. Я спрятал чек, Потом застыдился, все же вынул и положил чек на стол. В конце концов, я не ждал в этот уикенд никаких гостей. Стивен приехал в середине января в лимузине, вечером. Катался на лыжах в Колорадо. Похвалил слугу за ступеньки, мельком взглянул на книгу, которую читал слуга, сидя в кухне, женская комната. Спросил слугу, нравится ли книга. Я сказал, что книга ужасная. Гэтсби сказал, что он книгу не читал, но тоже думал, что книга должна оказаться ужасной. Ни хозяин, ни слуга, ни феминисты, как вы уже, наверное, смогли догадаться, господа. Тогда в любом жизненном проявлении жители Соединенных Штатов усиленно искали или феминизм, или антифеминизм. Эпидемия феминизма вспыхнула еще до роллер-скейтинг-эпидемии. Даже и казавшиеся мне в свое время неглупыми люди вдруг оказывались идиотами, когда дело касалось феминизма. Все хотели быть прогрессивными и присоединиться как можно быстрее к очередному прогрессивному предрассудку. Я не сказал всего этого Стивену, хотя поговорил бы с ним с удовольствием. И тогда и сейчас, кроме Линды, мне не очень-то есть с кем поговорить в миллионерском домике, посему я больше упражняюсь во внутренних монологах. Гэтсби пробыл на кухне всего пару минут, выпил стакан молока и ушел спать. У него никогда нет времени, а если есть, он любит говорить, но не слушать, а я думаю, от этого он очень много теряет. Когда я замечу, что я полюбил пиздеть и что мне внимают, я постараюсь оглядеться и попытаться увидеть, а нет ли среди моих слушателей одного, а то и пары скептических, но тихих лимоновых. Когда я спустился на следующее утро в 6:50 утра на кухню, там никого не было. Я просидел до 8:30, глядя в окно и прислушиваясь к каждому звуку в доме, пока не понял, что летучий васп уже давно уебался. Впоследствии я научился очень легко определять, присутствует ли Гэтсби в доме по некоторым очень несложным приметам. Каждый слуга знает их. Например, если я рано утром не обнаруживаю «Нью-Йорк Таймс» возле фронт-дор, значит, хозяин уже встал раньше меня. Или он не ночевал в доме, ебался на стороне и, приехав домой в такси, рано утром уже взял газету. Еще у него есть привычка пить с женщинами перед тем, как пойти в постель, белое вино, итальянское «Карво». Как я уже упоминал, я всегда держу для него в холодильнике 2-3 бутылки, и ящик «Карво» всегда стоит в винном погребе. Так вот, если бутылки «Карво» не достает в холодильнике, можно с уверенностью сказать, что у Гэтсби дама. Пустую бутыль и два бокала с регулярностью меня умиляющей Ольга тащит из его спальни вниз около 11 часов утра. Теперь я стараюсь вставать раньше, чем он. Обычно я уже дочитываю «Нью-Йорк Таймс», сидя на кухне, когда Стивен входит в кухню, взлохмаченный в халате из-под короткого халата торчат его босые здоровые ноги. У меня всегда уже готов кофе или кипяток, чтобы кофе немедленно сделать. Пока его величество усаживается читать газету, я уже подаю ему его кофе в огромной домашней чашке. Они у нас двух цветов – красные и синие. Если у Гэтсби наверху женщина, он на кухне долго не задерживается, берет свой кофе, газету, еще чашку кофе и отправляется наверх, попросив меня приготовить завтрак или отказавшись от завтрака. Завтрак зависит от его настроения или настроения его дамы. Гэтсби уходит с кофе, можно с уверенностью сказать, что у него наверху вся та же Полли, интеллигентная и чуть-чуть стеснительная. Но если Гэтсби утром просит заварить чай, значит ночью он провел с Ти-Лейди, как зовем ее мы, я и Линда. Ти-Лейди тоже более или менее постоянная гёрлфренд Стивена, по-моему, восточно-азиатского происхождения. В случае завтрака я обычно сооружаю Гэтсби поднос чем-нибудь несложным. Он много ест в ланч и в обед, завтрак же его обычно English muffins, подрумяненные в тостере масло, сыр, если они есть, и джем. Лишь иногда Гэтсби просит меня приготовить омлет. Апельсиновый сок он, конечно же, пьет, да, как почти все американцы. Еще бы вам не хотелось утром апельсинового сока, если вы каждый вечер надираетесь. А он, я думаю, бывает в хорошеньком состоянии всякий вечер, ибо пьют их величество, начиная с ланча. Весь день пьют, и в обед, и после обеда. Заканчивается день поздно ночью бутылкой, а то и двумя карво. Что меня потрясает, Гэтсби никогда не похмеляется, только апельсиновый сок и холодная вода, сельтерская. Мы всегда имеем 10 или 12 баллонов сельтерской воды, ее привозит нам каждый четверг смешной бруклинский житель мистер Шуман, похожий на комара. Пару-тройку баллонов сельтерской воды я всегда держу в нашем гигантском рефриджераторе, куда можно втиснуть свободненько и парочку трупов. Чаще всего Гэтсби приходит за подносом с завтраком сам. Он мог бы заставить меня тащить поднос, но он для этого слишком прогрессивен. Это привилегия плохих боссов – заставлять слуг таскать подносы наших соседей, например. Мне другие слуги рассказывают, что им приходится претерпевать. Мой же босс хороший, он лучше всех. Если ему не хочется тащить поднос, мы пользуемся дамп-вейтером. Это маленький элевейтор, двигающийся у нас сквозь весь дом на канатах в специальной шахте. Я ставлю поднос туда, но случается это довольно редко. Когда Стивен в Нью-Йорке, Линда появляется в доме ровно в 9 часов утра, а то и раньше. Она всегда стучит в кухонную дверь совершенно одинаковым стуком. Лишь недавно я упросил ее переменить манеру для разнообразия. Продержалась Линда недолго, теперь она опять стучит по-старому. Первый вопрос Линды – где он? Если он в ванной, Линда расслабляется и некоторое время сидит со мной на кухне. Гэтсби принимает ванну каждое утро. Ванна для него одно из основных удовольствий в этой жизни, как сказал мне его старший сынок Генри. Ванна у него особая, большая и глубокая, сделанная по заказу. Я тоже иной раз не отказываю себе в удовольствии и нежусь в его ванне с девушкой, а то и двумя. И всегда, сидя в его ванне, я думаю, а что если Стивен вдруг сейчас неожиданно войдет и увидит меня и моих голых девушек? Но этого не происходит. Мы слишком хорошо организованы, у нас есть подробнейшее расписание активности Гэтсби, и я знаю наперед, когда его ожидать. Неожиданность произошла только единожды, и тогда у меня таки, да, бегали по дому голые люди, но не я. Второй Линдин вопрос обычно еще более односложный. Один? На нашем языке это приблизительно означает «один ли Стивен провел ночь?». Если я говорю, что нет, не один, Линда спрашивает «кто?». Естественно, она хочет знать, кто с ним был. Мы, как и подобает настоящим слугам, обожаем шпионить за хозяином и копаться в его грязном белье. Мне, его батлеру, и в самом прямом смысле приходится разбирать его грязное белье, вынимать белье из чемоданов, с которыми он является из своих путешествий вокруг глобуса, вытаскивать грязное белье из причудливой смеси его бумаг, новых книг, лекарств, записных книжек, фотоаппаратов, магнитных кассет, брюк, пиджаков, телефонных месседжей, на бланках всех отелей мира и иностранной валюты всех возможных форм, размеров и цветов, каковой смесью его чемоданы набиты». Теперь я беру себе львиную долю валюты, которую я у него нахожу. Раньше не то что стеснялся, а просто не знал, как он будет к подобной экспроприации относиться. Убедившись, что Гэтсби, судя по всему, не помнит обо всех этих жалких франках и фунтах, господи, да он тратит сотни тысяч в год, я стал сам себе помогать. Нет-нет, речь не идет даже о сотнях долларов, так, чепуха. Там пятерка, там двадцатка. Батлер должен немножко подворовывать, иначе какой же он слуга? Хозяева справедливо считают, что все слуги воруют, но одни в разумных пределах – это хорошие слуги, а другие нагло – это плохие слуги. Я никому не позволяю расхищать вещи Гэтсби и сам никогда не возьму ни единой. Когда недавно в нашем доме пропали две небольшие серебряные вазочки из стерлингского сервиза, у меня началась депрессия от жалости к себе и от отчаяния. Теперь Гэтсби может подумать, что я украл его серебро, а я нет. Но забытые валютные знаки по справедливости принадлежат мне, господа, и не спорьте». В конце концов, я получаю только 165 долларов в неделю. На вопрос «кто?» я отвечаю Линде «Ти Леди» или «Полли», или, по-моему, кто-то новый. Еще Линду очень интересует, какое настроение у Стивена сегодня. «Медиум» бывает редко. Чаще всего или «Excellent», или же «Very Low». Вооруженная этими знаниями, Линда, налив себе чашку кофе и, как всегда, перелив кофе молока, отправляется, прихватив пепельницу к себе наверх. Уже второй год она каждый день разливает молоко на кухонный стол, и второй год я укоризненно смотрю на нее, а она злится. Я же брожу по дому или сижу у кухонного окна, глядя на улицу, мое любимое место, размышляю, мучаюсь бездельем, поджидая Стивена. По расписанию мне уже известно, что в 12:30 у нас ланч на три персоны. Стол я уже накрыл в дайнинг-рум, поставил серебряные тарелочки для хлеба и масла, не забыл, все готово, выставлено наружу, все наше великолепие, новые свечи выставлены в подсвечнике. Но вот что Гэтсби хочет съесть в ланч, я еще не знаю. Я жду, пока он выведет свою женщину из дома и посадит на нее в такси. И они пройдут мимо окна, она в шубе, он всегда без пальто. И вот, когда Стивен вернется в дом до того, как он засядет в своем офисе, до первого телефонного звонка, я должен его ловко перехватить и успеть спросить: «Извините, сэр или Стивен, что вы желаете съесть в ланч?» Он скажет: «Бараньи отбивные. Давно я не ел лэмп чопс». Если же он ел много мяса в последние дни, он скажет: «Приготовь чему-нибудь полегче, Эдвард. Рыбу приготовь, сэлмон стейкс, может быть, или, скажем, моллюсков приготовь, Эдвард». С длинным названием. По-русски моллюски, название их звучит приблизительно как Лонг-Айлендовского залива моллюски. Они белые и похожи на коротко нарезанную сердцевину молодой пальмы. Или Стивен может сказать, раздражаясь: «Я не знаю, что угодно приготовь, Эдвард. Мне надоело все решать и обо всем думать. В последнем случае я всегда решаю в пользу мяса». Получив заказ, я побыстрее уебываю в магазины, предварительно позвонив мясникам, братьям Атаманелли, если Гэтсби решил остановиться на мясе. «Доброе утро, как жизнь?» «Это Эдвард вас беспокоит, хаускипер мистера Стивена Грея». И один из братьев-мясников, отирая руку о белый халат, скажет: «Здорово, Эдвард, что слышно от Дженни, она уже родила?» Я скажу, что нет, еще не родила Дженни. Позже я говорил, что да, родила Дженни. «Что ты хочешь сегодня?» — спросит брат Атаманелли. У них нет времени на долгие телефонные разговоры. Наверняка в магазине стоит около дюжины старых богатых пёст, пришедших выбирать лучшее мясо, и столько же служанок, пришедших за тем же. «Пришлите мне, пожалуйста, десяток бараньих отбивных к ланчу», — говорю я. «Только побыстрее, то в прошлый раз ваш деливер-бой опоздал, из-за этого я подал ланч на 10 минут позже». «Конечно, Эдвард, не волнуйся, сегодня он будет вовремя», — скажет мясник. «Гудбай».